Он увидел Ярда Стивенсона, выходящего из салона выше голову. Его халат развивался вокруг несуществующего более живота. Ярд каркал, как ворона. А когда обернулся к Халлику, оказалось, что это вовсе и не Ярд, а Рональд Рейган. «Где мое остальное?» — заорал он. «Где мое остальное? Где мое остальное?» «Худеющий!» — шептал теперь Майкл Хустон в самое ухо Халлика. И теперь случилось то, чего он так опасался. Костлявые пальцы скелета коснулись его, вцепились в рукав, и Халлику показалось, что он сходит с ума от этого прикосновения. «Худеющий совсем исхудал!» «Это была его жена, Билли Бой, его жена!» «А тебе, кранты, совсем дело дрянь!» Глава 8. Брюки Билли. Билли проснулся, сильно вздрогнув, тяжело дыша. Приложил ладонь ко рту, Хэдди мирно спала рядом с ним, плотно укрывшись покрывалом. Весенний ветер шумел за окном в кронах молодой листвой. Халлик бросил испуганный взгляд на спальню, чтобы убедиться, что Майкл Хустон или его версия в виде скелета не присутствует в комнате. Нет, это была его обычная спальня, где ему знаком каждый уголок. Кошмар начал размываться в памяти, и все же какая-то его остаточная часть заставила Билли придвинуться ближе к Хэйди. Прикасаться к ней он не стал. Она спала всегда очень чутко. Зато оказался в зоне ее тепла и стащил на себя небольшую часть ее покрывала. Всего лишь сон. Худеющий упрямо повторил в сознании голос. Потом он снова уснул. Утром после кошмарного сна весы в ванной показали 215, и Халлик ощутил надежду. Только 2 фунта. Кокаин или нет, но Хустон оказался прав. Процесс начал замедляться. Посвистывая, он спустился вниз и съел яичницу из 3 яиц и полдюжины сосисок из гирлянды. По пути к станции электрички он смутно припомнил ночной кошмар. Но скорее это было не воспоминанием, а странным чувством. Дежавю. Проезжая мимо выше голову, салона, зажатого между отличным мясом Фрэнка и магазином игрушки «Радость», выглянул в окно машины и в какой-то миг ожидал увидеть несколько шатающихся, спотыкающихся скелетов, словно каким-то образом благополучный Фэйрвью превратился в Биафру. Но люди на улице выглядели прекрасно, просто превосходно. Ярд Стивенс воплоти помахал ему рукой, и Халлик жестом ответил на приветствие. Подумал, твой метаболизм предупреждает тебя, бросай курить, Ярд. Мысль вызвала легкую улыбку. К тому времени, как электричка прибыла на Большую Центральную, последние фрагменты страшного сна были забыты. Успокоившись насчет потери веса, Халлик в следующие 4 дня на весы не становился вовсе и даже особенно их не вспоминал. И вдруг он чуть не угодил в постыдную ситуацию во время очередного судебного разбирательства перед лицом судьи Хилмера Боинтона, у которого юмора было не больше, чем у сухопутной черепахи. Ситуация получилась дурацкая. Такие видишь в плохих снах в старшем школьном возрасте. Халлик поднялся, чтобы заявить протест, и вдруг его брюки поползли вниз. Собственно, он даже не встал, а только начал подниматься, когда обнаружил, что штаны стали соскальзывать с бедер, ягодиц прямо к коленям. Он торопливо сел на место. А наступил как раз тот момент, когда его протест был бы весьма объективен, и тот факт, что он вдруг сел на место, вызвал некоторое недоумение. Щеки его залила краска стыда.